Ниссинради молча смотрел на графа, безуспешно пытаясь скрыть свое раздражение и злость. Он встал и подошел к окну. Небольшого роста, щуплый, он не производил впечатления важного сановника. «Граф, утверждение вас на должность начальника восточного отделения проведено против моего согласия. Вы своими действиями противопоставляете себя против всей иностранной коллегии». «Так уж и всей», — усмехнулся Васильев. «Большей ее части», — сухо уточнил Ниссинради. «Ваше высокопревосходительство, нахожу наш разговор беспредметным. Карл Васильевич, вы же разумный человек. Вскрытие подобных махинаций ваших подчиненных нанесет вам непоправимый репутационный удар. Впрочем, ваше право, ваше решение, ваша ответственность. Прошу разрешения приступить к исполнению своих обязанностей». Ниссинради кивнул, не оборачиваясь. Глава 28. Август был занят усиленной подготовкой к сентябрьским событиям. В поход уходили обе сотни и полторы сотни Семеновского полка под командованием Соловьева. Решил навестить Милис. Мурата и Анвара не было во дворе. Меня встретил молчаливый разведчик Кости. Оказывается, Мурат и Лейла под руководством матери учились письму и грамоте. Увидев меня, все встали, а Мурат вытянулся. «Здравия желаю, господин полковник, и тебе не хворать, боец», — отдал я честь Мурату. Дети по знаку матери вышли из комнаты. «Здравствуй, Петр», — улыбнулась Милис. «Здравствуй, Милис». Мы расселись за столиком. Елма принесла чай. На мое предложение поделиться с кофе Милис отказалась. Она так и не полюбила этот напиток. «Милис, скоро я уйду в поход, со мной выйдут почти все. Я хочу переселить вас на базу. Она охраняется лучше и так будет спокойней. Мне кажется, Лиле ходить лучше в хиджабе. Чем больше скрываешь, тем любопытнее становится». «Конечно, решать тебе», — Милис улыбнулась. «Скажи, Петр, кто он, сотник Лермонтов? Он что, продолжает докучать вам?» — насторожился я. «Нет, Петр, ничего предосудительного. Только Лейла ходит расстроенная и грустная. Первые чувства», — печально улыбнулась Милис. «Мое любопытство не праздное. Не знаю, как все сложится, но я должна знать. Он происходит из хорошего дворянского рода, достаточно богатый, имеет имение, насколько большое я не знаю. Мать умерла от чахотки, воспитывался у бабушки. Известный поэт, отменный вояка». Я отпил чаю. «Как ты думаешь, Петр, царь признает Хайбулу как дворянина?» «Уверен, Милис, признает. Тем более все знают, из какого знатного тухума он происходит». Милис облегченно вздохнула. «Если тебя интересует мое мнение, то я думаю, не стоит препятствовать их близкому знакомству. Ну, естественно, в рамках приличий». Милис задумалась. «Когда нам переселяться?» «Завтра, старшина поможет вам. Жить будете в моем доме, как в твоем», — растерялась Милис. «Я буду жить в гостевом», — успокоил я ее. На следующий день все семейство переехало на базу. Разведчики Кости облегченно вздохнули. Они тяготились охраной и быстро исчезли, стараясь не попадаться мне на глаза. В этот же день приехал посланец Армена с тремя объемными узлами женской одежды. «В городе я заказал у Армена по два комплекта одежды в аварском стиле для моих гостей. Подобрал женщин, похожих по комплекции на Милис, Лилу и Елну. Для господ – нарядные с красивой отделкой, для служанки скромней, но тоже красивые. Комплект на Анвара». Милис поблагодарила меня и протянула кошель с золотыми лирами. «Возьми сколько нужно». «Милис, не обижай меня», — я мягко остановил ее руку. «Это вам подарок от меня». «Петр, ты не обязан». «Я сказал, не обижай меня», — повторил я тверже. «Благодарю тебя», — тихо произнесла Милис. Было приятно видеть, как бурно выражали радость Лейла и Елма, перебирая наряды. Анвар, смущаясь, гладил шершавой рукой черкеску и бешмет. В штабе застал Андрея, сидящего с задумчивым видом. «О чем мыслишь, стратег?» «Да вот размышляю. Вчера ты гонял нас, чтобы мы четко, не нарушая построения, менять углы атаки. Сегодня я проводил тактические маневрирования построением коробка. Уже лучше. За неделю отработаем. А как будут действовать новые сотни? Хватит ли им умения и стойкости? Думаю, не получится у них. Разумнее сидеть в круговой». «Наверное, ты прав, Андрей», — задумался уже я, глядя на схемы, нарисованные им. «Придется мне уехать раньше, потренировать новые сотни, чтобы они могли правильно действовать, хотя бы в составе своей сотни, как драгуны. Нет слов, командир. Вот уж кто тренируется денно и ночно. Ротмистр спуску не дает. Хочешь в поход их взять? Обязательно, пусть настоящего пороха понюхают». «Разумно, пусть понюхают», — промычал Андрей, смотря на свои зарисовки. «Да, Андрей, что там с сиятельством Муравиным? Жив, Как ни странно, даже на поправку пошел. Ест за двоих, спит каждую свободную минуту. Разговаривать начал, а то поначалу молчал больше. Выздоравливает. Усмехнулся Андрей. По себе помню. Шелуха сошла. Миша запретил определить ему денщика. Что так, уточнился я. Он рядовой. Как станет хорунжим? Если станет, тогда и думать будем. В остальном справляется. В штаб вошел Паша. Командир, гонец от Трофима. Здравия, командир. Сотник просил передать. С другой стороны дальнего перевала пришел вестник. На той стороне прибыли люди Абдулла Хамина с призывом идти в набег. Шапсуги, натухайцы и еще куча всяких. Внизу, в селении Джемис, два турка и англичанин с полусотней охраны собирают отряды. Паша, Романа поднимай по тревоге, разведка и наши. Через час выступаем, не забудь три мины. Через час мы выступили. Мои и разведка конно, стрелки Ромы на четырех фурах. Под утро прибыли в лагерь первой сотни. Гонец, командир, с той стороны. К нам подошел горец лет 30. Ничего необычного, традиционная одежда, оружие дорогое. Он поздоровался со мной. «Ты говори, я буду переводить», — сказал Трофим горцу. Аслан и Паша, сидящие рядом со мной, внимательно следили за моим собеседником. «Я, Самир, Абадзих из селения Джемис. Ты Шайтан Иван?» Напряженный взгляд горца требовал ответа. «Нет, я его заместитель». Трофим спокойно продолжал переводить. Тень разочарования мелькнула на его лице. «Самир, тебе не описали, как я выгляжу». Самир напрягся, его глаза вспыхнули яростным огнем, а рука, лежащая на кинжале, сжала рукоять. Он хотел метнуться ко мне, но его остановил Савва ударом приклада. «Ты не переборщил, Савва?» «Нет, командир, я аккуратно. Сейчас очухается. Как-то просто меня подловили. Зачем так много говорить? Резанул бы сразу и делу конец», — рассуждал я вслух. «Так он не видел тебя, командир, решил наверняка», — сказал Трофим, усаживаясь. «Убивец какой-то неумелый. В следующий раз умелого пришлют», — проворчал Иркин. «Настороже надо быть. Могут издалека стрельнуть из штуцера», — добавил Паша. «Могу, очень даже рабочий вариант», — вздохнул я. «Вот она, цена популярности». Самир, туго стянутый веревками, судорожно дернулся. Савва усадил его на землю. Папаха слетела при ударе, и Самир, мотая бритой головой, медленно приходил в себя. Наконец его взгляд, уже осмысленный и полный ненависти, скрестился с моим. «Чего ждешь, собака? Добей связанного», — зло выплюнул он. «Думаешь, со свободными руками ты опаснее?» — усмехнулся я. В голове быстро нарисовался план действий. «Кто тебя нанял?» Самир лишь сверлил меня взглядом, полным немого бешенства, затем резко отвернулся. Говорить он явно не собирался. «Ты храбрый воин, пытками унижать не стану, да и запах паленого мяса мне не нравится». Внимательно ловил малейшую реакцию в его глазах. Страха не было, только презрение. «Предлагаю иное, чистый поединок. Ты с ножом, я с голыми руками. Победишь, завершишь свое дело. Выиграю я, честно ответишь на вопросы». «Согласен», — Самир напряженно вглядывался в меня, ища подвох в каждом слове. «Все будет, как ты сказал». Голос его был хриплым, но твердым. «Все. И после ты свободен», — подбросил в слова немного азарта. «Хорошо, согласен». Веревки с Самира сняли. Бойцы сомкнулись вокруг нас плотным кольцом. Он стянул верхнюю одежду, остался в просторной рубахе. Я скинул все снаряжение, почувствовав облегчение и свободу. Савва протянул Самиру нож, рукоятью вперед. Тот ловко перехватил его, привычно взвесил в ладони, кивнул и двинулся ко мне. Его глаза сузились до щелочек. Я принял свободную стойку, дыхание ровное, все внимание на его плечи, на острие ножа. Самир сблизился резко, без разведки. Рука с клинком взметнулась, секущий удар в лицо. Я ждал именно этого. Резко присел, нырнул под его руку. Левый перехватил запястье с ножом, правый ударил кулаком, коротко и жестко, под ребра, в солнечное сплетение. Воздух с хрипом вырвался из его груди, тело на миг обмякло. Широко шагнув назад, я двумя руками сжал его кисти, резко рванул на себя и вниз. Зашел под руку, выкручивая ее в плечевом суставе, не до хруста, не до слома, но достаточно, чтобы боль пронзила все тело. Из горла Самира вырвался сдавленный стон. Поднял его руку выше, он рухнул на колени, пытаясь ослабить невыносимое давление. «Ты проиграл, Самир». Голос мой прозвучал четко в наступившей тишине. «Да», — прошипел он сквозь стиснутые зубы, прерывисто дыша. Я забрал нож из его ослабевшей руки и отпустил захват. Самир сел и осторожно массировал правое плечо, морщась и шипя. «Ты проиграл, слово сдержишь?» – спросил я, не сводя с него глаз. Самир лишь кивнул, губы плотно сжаты. Боль от вывернутой руки отражалась на его лице. Мы уселись в прохладной тени под навесом фургона. Самир невольно морщился, пробуя шевелить правой рукой, плечо явно ныло. «Говори, Самир, я слушаю». «В Джемисе», — начал он, глядя куда-то поверх моей головы, «действительно сидят двое турок и англичанин. До него верста, после окончания спуска, с ними Бекеш. Он собирает отряд для набега. Уже набрал не меньше 600 сабель. Он и надоумил турок заманить тебя 100 на ту сторону, устроить засаду в конце спуска». Самир горько усмехнулся. «Как ты любишь делать на перевалах». Туркам план Бекеша пришелся по душе. Мне предложили быть гонцом, сулили 20 золотых. Я согласился. «Почему же ты решил убить меня, сорвав весь план Бекеша?» В голосе прозвучало искреннее недоумение. «Это было глупо». Самир замолчал, потом выдохнул. «Твой взгляд. Как только ты посмотрел, я понял, ты знаешь про обман. Шайтан тебе и вправду помогает. А еще, он наконец посмотрел на меня, и в его глазах вспыхнула старая ненависть. Ты мой кровник». «Кровник?» Я откинулся назад, удивленный. «Когда я успел стать твоим кровником, ты зарубил моего брата». В том поединке с Исмаилом, слова Самира были жесткими. Взгляд недобрый, полный обвинения. «Ты не прав, Самир», — покачал головой я. «Поединок был честным. Их было 4 против меня одного. Твой брат сам пошел под клинок. О какой честности ты говоришь, Шайтан Иван?» Сокрушенно, почти с жалостью прошипел Самир. «Если за твоей спиной стоит Иблис». Я демонстративно расхохотался, громко, вызывающе, чтобы слышали все вокруг. «Я победил тебя не потому, что мне помогает Иблис, а потому что я более умелый воин». Мой голос прозвучал резко и четко. «Меня учили драться голыми руками против вооруженного, как и всех моих бойцов. Кто-то лучше, кто-то хуже, но каждый знает, как это сделать. Будь ты в моем отряде, и тебя бы научили». Самир смотрел на меня с явным недоверием. Взгляд его скользнул к Аслану, сидящему чуть поодаль. «Даже он?» — кивнул он в его сторону. Скепсис читался в каждом слове. «Да», — ответил я коротко и твердо. «Он запросто набьет тебе морду голыми руками. И так же легко обыграет на шашках. Когда рука заживет, приходи, проверь». Аслан промолчал. Лишь усмехнулся в свои густые усы. Взгляд его стал чуть насмешливым, как у кота, смотрящего на мышку. «Мне нужно обдумать услышанное, Самир», — сказал я, вставая. «Прости, но пока тебе придется посидеть связанным. Я дам клятву, клятву, что не сбегу». Глухо, почти рыча, пробурчал Самир, его гордость явно была задета. «Нет, дорогой», — покачал головой я, притворно сожалея. «Клятва, данная неверному, разве она священна? Разве Аллах, альхамдулиллях, хвала ему, осудит тебя за ее нарушение? Нет, так что посиди пока, освободим позже». Его подхватили под руки и увели. В тени фургона остались я, Рома, Трофим и мои проверенные ухарезы. Рома первым не выдержал. «Командир, а на кой тебе был нужен этот поединок?» В его голосе звучала неподдельная тревога. «Судьбу пытать не дело, мало ли, порезал бы тебя этот убивец». «И все, Рома, ты не прав». «Почему?» Вопрос повис в воздухе, обвел взглядом присутствующих. Все молчали. «Пытать, наверное, не признался бы. Видал, какой волчара», — рассудительно начал Эркин. В его голосе звучали уважительные нотки. «А так, командир его на гордость взял и честное слово. А командира нашего хоть к пушке привяжи, выстрели, все одно вывернется и живой останется». Все заулыбались, а я рассмеялся. «Вот значит, как обо мне думаете, за прохвоста держите?» Еле успокоился я. «Все верно. Пытать долго и не факт, что заговорит. Поединок, да еще с ножом, против меня, голова. Ни шашка, ни кинжал, именно нож. Он может хорошо владеть шашкой, кинжалом, а вот ножом, навряд ли. Но у него появляется уверенность в победе. Я его ловлю на этом. Так что будем делать, голуби сизокрылые?» Глава 29. Вариантов особо не было. Самый простой и верный – взорвать дорогу. Сидеть и ждать их выхода в набег глупо, из-за неопределенности. Прослушал несколько предложенных вариантов, один совсем фантастический. Решил не искушать судьбу, а просто взорвать дорогу. Выполнив задуманное, через день вернулись на базу. По пути проверил выполнение сотни маневрирования, смену углов атаки, быстрое перестроение. Бойцы выполнили все на отлично. Первым, кого я встретил на базе, был Миша. Наверное, у всех влюбленных такие глупые и счастливые лица. Ты чего сияешь, как новый империал? Да, так, просто настроение хорошее. Его лицо постоянно расползалось в улыбке. Не это ли твое хорошее настроение? Кивнул я в сторону Лилы, стоявшей у входа в дом и старательно изображающую заботливую сестру, следящую за младшим братом. Она была одета в аварский наряд. Хиджаб открывал ее лицо. Анвар, улыбаясь по-доброму, делал вид, что не замечает переглядывания молодых. «Смотри на меня, Михаил», — сказал я строгим голосом. «Я поручился за тебя перед матерью Лилы. Сообщил, что ты дворянин и человек чести. Не дай Боже позволишь себе лишнего, лично яйца отрежу. Спасибо, Петр Алексеевич, за рекомендацию, но яйца зачем резать?» Искренне удивился Миша. «Чтобы не мог размножаться и плодить таких бестолковых баранов. Чего завис? Пошли в штаб». Озадаченный Михаил последовал за мной. В штабе Андрей, колдовавший над своими схемами, обратил внимание на задумчивого Мишу. «Ты чего, Михаил, стихи сочиняешь?» — полюбопытствовал он. «Да нет, командир обещал яйца отрезать», — посмотрел с осуждением Миша на меня. Андрей расхохотался. «Чего ржешь, как конь стоялый?» — недовольно пробурчал я. «Проходили подобное и знаем, чем все заканчивается», — проговорил успокоившийся Андрей. «И чем, Андрей Владимирович?» — заинтересовался Миша. «Чем, женитьбой, Михаил, на Марье Алиевне Баташевой», — погрустнел Андрей, вспомнив историю своей женитьбы. «Андрей Владимирович, вы действительно украли свою жену?» — заинтересовался Михаил. Чувствуя, что разговор пошел не в ту сторону, я решил прекратить эту нездоровую тему. «Врут все, Миша, князь посватался. Первый раз ему отказали. Андрей Владимирович предоставил документы, подтверждающие, что он не беден, способен содержать семью и заплатить выкуп. Вот тогда родители дали согласие. Я правильно излагаю, князь?» Я выразительно посмотрел на Андрея. «Да, приблизительно, так и было, с небольшими неточностями». «А какие документы потребны, Андрей Владимирович?» — спросил серьезный Миша. Тут уже не выдержал я, увидев растерянное лицо Андрея. Хохотал долго. «А мне их командир помог справить, я тогда толком не соображал, так быстро все произошло». Мстительно улыбаясь, посмотрел на меня Андрей. «Петр Алексеевич, надеюсь на ваше содействие, при необходимости». «Не вопрос, Михаил Юрьевич, всегда к вашим услугам. Помогу, чем смогу». Не успели мы успокоиться, как в штаб пришел Мурат в сопровождении Анвара. Он вытянулся и приложил ладонь к виску. «Здравия желаю, господин полковник. Разрешите обратиться?» «Обращайтесь», — серьезно ответил я. «Мне оружие не дают». «Ты обещал, полковник, отставить сопли, боец. Огнестрельное оружие вам не положено, ввиду малого возраста и неспособности удержать его при выстреле. Вам будет дозволено произвести несколько выстрелов из пистолета, под присмотром сотника Лермонтова, при согласии вашей матери». «Сотник, вам ясен приказ?» Миша поднялся. «Так точно, господин полковник, произвести выстрелы из пистолета при получении разрешения матери». Я кивнул. «Выполнять, слушаюсь». Они втроем вышли из штаба. «Хайбула не будет возражать?» «Не знаю, Андрей, право слова не знаю», — вздохнул я. Выехал с Андреем на полигон, где тренировалась сотня Трофима. Прихватил с собой приспособление для метания гранат. Можно смеяться над моим новшеством, но решил попробовать, преодолев свою природную стеснительность. Существовало множество приспособлений для увеличения дальности метения различных снарядов. Самое простое — проща, палка с крюком для метения дротиков и т.д. Мне вспомнилось, как мы в детстве выстругивали палку с небольшим ковшиком, лепили из глины небольшой снаряд и метали его с помощью палки. При определенной сноровке снаряд улетал в два раза дальше, а то и больше. Вот и я решил попробовать метнуть гранату с помощью двухметровой палки с ковшиком на конце, под размер гранаты. Тихон изготовил приспособление по моим чертежам и отправился с нами. На полигоне нашли свободное место. Помолясь, взял палку, Паша вложил камень, схожий габаритами с гранатой, и я метнул. Бросок получился на очень. На третью попытку получилось метнуть на метров 50. Всех отогнали назад. Я приготовился. Паша чиркнул по запалу гранаты, вложил ее в чашу. У меня получился, с перепугу, самый дальний бросок, за 50 метров точно. Граната взорвалась. Однако, почесал затылок Паша. Приемная комиссия в задумчивости молчала. «Давай, Паша, еще одну». Вторая граната взорвалась в метре от поверхности. Поражающий эффект, естественно, лучше. 20 человек, Те, что с картечницами, два человека расчет, 10 гранат в залпе, на такое расстояние. Нарисовал я картину боя. Затрат копейка, а польза на рубль. Все мои мысли про миномет вылились в подобный примитив. Но он работал. Надо пробовать. Загорелись Андрей и Трофим. Паша, найди урядника Быкова и сюда. Быков появился через полчаса. Объяснил, показал, дал попробовать. На пятый раз он метнул дальше меня. А, что, командир, дельная вещь и простая, как эта палка. Все рассмеялись. Тихон, изготовишь 10 палок. Ты, Быков, отрабатывай не только дальность, но и точность броска. Через 3 дня будут смотрины. Скажете, что не так, исправим. Тихон, запалы к их гранатам на счет 6. Ну, что, господа, у нас появилась ручная артиллерия повышенной дальности. После стрельб Михаил доставил сияющего от счастья Мурата домой. В дверях мелькнула Лейла. Ее улыбка, брошенная украдкой, тут же сменилась тревожным взглядом в сторону матери, стоявшей рядом. Сердце Михаила учащенно забилось. Он сделал шаг к Мелис и склонился в почтительном поклоне. «Уважаемая Мелис», — начал он, тщательно подбирая слова, — «осмелюсь просить вашего соизволения видеться с вашей дочерью. Заверяю вас в искренности и серьезности моих намерений. Клянусь честью, ни словом, ни поступком не запятнаю ее доброе имя и достоинство. Умоляю вас верить мне». Он сделал паузу, чувствуя, как напряглась атмосфера. «Могу также заверить вас в моей полной состоятельности. Я единственный сын и внук в нашем роду. Дворянин, фамилия наша в дворянской книге, не на последних страницах. И я готов внести любой выкуп, какой вы сочтете справедливым». Мелис, озадаченная столь прямым, почти неприлично откровенным для первых шагов намеком на столь деликатные дела, даже не заметила, как замерла Лейла, ловя каждое слово. Щеки девушки вспыхнули. «Молодой человек», — проговорила Мелис с вежливой, но твердой сдержанностью, — «вы, кажется, слишком торопите события. Я понимаю ваш порыв, но...» Она чуть подняла руку, видя, как Михаил готов заговорить снова. «Во-первых, Лиле еще нет и 16. Во-вторых, подобные решения может принимать только ее отец. Лишь с его благословения можно вести речи о чем-то столь серьезном. Но...» Мелис вздохнула, учитывая, что он сейчас не в силах участвовать в судьбе дочери, «я могу позволить вам видеться, в строгих рамках приличий, разумеется». Ее взгляд стал проницательным. «Я полагаюсь на вашу порядочность и данное слово, Михаил». Обрадованный Миша, со счастливой улыбкой, постарался закрепить достигнутый успех. Ему не отказали сразу, как князю, и это обнадеживало его. Он, нисколько не сомневаясь, поверил командиру и князю во время их разговора в штабе. «Можете не сомневаться, уважаемая Мелис, ни слова, ни намеком не позволю себе или кому-то другому обидеть или тем паче оскорбить Лейлу. Благодарю вас», — Мелис проводила взглядом уходящего Михаила. Он то и дело, оборачиваясь, бросал взгляды на Лейлу, которая с прижатыми ладонями к груди отвечала ему улыбкой, не замечая ничего вокруг. Возвратившись в штаб, после проведения метаний гранат увидел счастливо улыбающегося Михаила, витающего в своих мыслях. «Михаил, ты чего такой счастливый, как хряк после случки?» «Петр Алексеевич, ну что у вас за сравнение?» – досадливо проговорил Андрей. «А пусть», – сказал Миша, беспечно улыбаясь, не обращая внимания на мой вопрос. «Сегодня я решился просить дозволения у госпожи Мелис встречаться с Лилой, и мне не отказали. Как вы и советовали, Петр Алексеевич, я сразу заверил ее в своей состоятельности и способности внести выкуп. Мы с Андреем переглянулись. Однако, Миша, в смелости тебе не откажешь», — сказал Андрей, с уважительными нотками в словах. «Вот, что значит гусар. Не по форме, а по духу. Не то что, вы, князь, растерялись и пали духом. Смелость любое женское сердце завоюет. Примите мое уважение, Михаил Юрьевич, склоняюсь перед вашим мужеством. Полно вам, Петр Алексеевич, иронизировать надо мной», — смутился Миша. «Ни капли иронии, сотник. Горжусь, что под моим началом такие орлы служат. Мелковат для орла», — подколол Андрей. «Ну тогда соколы», — уточнился я. «Помельче, конечно, но зато быстрее. Учитесь, князь. Мне незачем учиться, мое учение уже закончилось. Эх, увидеть бы сына. Интересно, какой он. Похож на меня», — грустно вздохнул Андрей. «Ну, если так тяжко, Андрей Владимирович, могу отпуск разрешить». «Нет, командир, такие события надвигаются и без меня, ни за что не пропущу. После спокойно поедем в отпуск, вместе. Может и свадьбу Миши отгуляем. А, Миша, ты чего краснеешь, Михаил?» будто тебя замуж выдают. Ты жених, сокол, подбородок вверх и хвост торчком. Твои глаза, как утренний туман, так мягко светят в нежной тишине. В их серой глубине, мой океан, в котором я тону, весь преданный тебе. Как, вы сказали, Петр Алексеевич, встрепенулся Михаил. В их серой глубине мой океан, проговорил Миша, как бы пробуя слова на вкус. Вы это сами сочинили, только что, глядя на твою счастливую физиономию. Экспромт, нравится, дарю. Вы действительно не против, Петр Алексеевич? Нет, Миша, только доработай, немного, сырые стишки. Преврати их в полноценный стих, короткий, но емкий. Хорошее настроение, радость за своих товарищей. Побольше бы таких событий. Глава 30. Княгиня Констанция Оболенская взирала на мелькавшие за окном кареты пейзажи с ледяным равнодушием. Долгое, изматывающее путешествие наконец завершилось, но цель его не приносила облегчения. Пятигорск встретил ее уныло. Заштатный городишко, каких тысячи по России, пыльный, невзрачный. Статус города был дарован ему недавно и казался нелепой претензией. Единственное, что выделяло его, лечебные источники, и те были облагорожены лишь отчасти, напоминая скорее о дикости, чем о благоустройстве. Раздраженная, смертельно уставшая, княгиня узнала, что в единственной приличной гостинице нет мест. Свободен оказался лишь двухкомнатный номер, пафосно именуемый царским, пустовавший из-за своей баснословной цены. Цена, Констанция махнула рукой. Она потребовала номер немедленно и ванну, как можно скорее. Пока слуги суетились с багажом, а служанки спешно готовили покои, княжна сидела в гостиной, с каменным лицом пригубливая прохладный напиток. Слова хозяина, лепетавшего о высочайшей чести и безмерной радости принимать столь знатную особу, пролетали мимо ее ушей, тягостная, раздражающая необходимость. Единственная причина, заставившая ее терпеть эту поездку и этот городишко, судьба брата, ее несчастного Константина. Лишь чудо и настойчивое заступничество графа Васильева спасли его от сурового гнева императора. Но полтора месяца в казематах Петропавловской крепости, они стали пыткой не только для Константина. Констанция, его сестра-близнец, чувствовала всем нутром каждый миг его ужаса, каждую крупицу отчаяния. В ту короткую, мучительную встречу, когда его под конвоем переводили из тюрьмы в арестантскую роту перед отправкой на Кавказ, она увидела в его глазах пугающую пустоту, ту самую обреченность. Он пытался держаться, не показать слабину, но Констанция поняла без слов, брат сломлен, до самого основания. Она всегда считала себя старшей сестрой, так как первая появилась на свет и всегда заботилась о своем младшем братике. Увидев его в старом солдатском мундире, не смогла удержаться от слез. Граф настоятельно рекомендовал в то время не предпринимать никаких попыток облегчить судьбу Константина. Подождать несколько месяцев, чтобы гнев императора поутих и сгладился другими делами. И только тогда можно будет что-то сделать по облегчению наказания. По сведениям графа, Константина определили служить в батальон, которым командовал его зять, граф Иванов Васильев. По слухам, самодурый выскочка, волею случая предотвратившего покушение на цесаревича. После этого оказался в милости у государя. Хитрый и подлый плебей. Какая-то странная и темная история с его женитьбой на внучке графа и внебрачной дочери императора. Обманом задурил голову графине, воспользовавшись ее наивностью, вынудил графа хлопотать у императора милости для него. Правда, графиня Екатерина не выглядела наивной дурочкой, и граф Васильев не был простачком, которого можно использовать в своих интересах. Констанция с разрешения и благословения отца, князя Юсупова, решилась сама поехать на Кавказ, чтобы помочь брату. Пятигорск находился в полном ведении военного коменданта и начальник Кавказской линии генерал-лейтенанта Мазура. Приезд княгини основательно взбудоражил местный бомонд, особенно офицеров, увидевших в молодой и небедной вдове шикарный приз, за который стоило побороться. Несколько знатных семей из Петербурга и Москвы, отдыхающих на местных водах, восприняли известие равнодушно, с холодной вежливостью. Потенциально значимых женихов и невест тут не было, конкуренцию княгиня не могла составить, беспокоиться не было причин. Зато среди мужской половины начинали разгораться нешуточные страсти. Констанция пробовала узнать что-либо о графе Иванове Васильеве, но собирался только негатив. Людей, кто бы мог сказать что-то толковое о нем, не было. Главное прозвучало следующее. Выходец из низов, ненавидит природную аристократию, вследствие своей убогости, ничтожества и зависти, не был принят приличным обществом Петербурга, и ни одна уважающая себя фамилия не открыла двери своих домов для его семьи, за исключением князя Долгорукова, и то по причине того, что их сын служит вместе с графом Ивановым Васильевым. Князь Андрей чем-то обязан ему. Вот такие основные сведения были собраны Констанцией, не считая кучи мусора и грязи, которую она отсортировала и выкинула за ненадобностью. Княгиня Оболенская решила не спешить, после столь долгого путешествия, следовало отдохнуть и неторопливо узнать все необходимое и только после этого попытаться помочь брату. Единственно верные сведения были о том, что службу он несет на какой-то базе, которая расположена у селения Пластуновка, что рядом со станицей Романовка. Спустя два дня с визитом вежливости пожаловал генерал Мазуров. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — произнес он, щелкнув каблуками и склоняясь в изящном поклоне. «Счастлив лицезреть вас в наших скромных краях. Надеюсь, ваше присутствие хоть ненадолго развеет уныние Пятигорска. Осмелюсь спросить, что побудило вас предпринять столь дальний и, должно быть, утомительный путь?» «Слухи о чудодейственных здешних водах», — ответила Констанция с легкой усталостью в голосе. «Желаю поправить здоровье», — лекари настоятельно советовали источники. «Уверяю вас, княгиня, польза несомненна», — поспешил заверить Мазуров. «Вы убедитесь сами. Позвольте пригласить вас на субботний бал в офицерском собрании, надеюсь, вы почтите его своим присутствием. Весь местный цвет, офицерство да и не только, лелеет надежду лицезреть вас». В его взгляде мелькнуло что-то помимо учтивости. «Постараюсь не разочаровать ваших ожиданий, генерал», — ответила она с вежливой, но отстраненной улыбкой. «Станислав Леонтьевич, сделайте одолжение», — мягко, но настойчиво поправил он. «Ваш официоз, ваше сиятельство, мешает непринужденности». «Хорошо, гене, Станислав Леонтьевич», — кивнула Констанция. «Можете обращаться ко мне, Констанция Борисовна». Хотя, звонкий смех неожиданно вырвался из нее, можно и без Борисовны. «Порой чувствую себя почтенной Матроной, засидевшейся в невестах». Смех ее, искренний и заразительный, подхватил и Мазуров, напряжение в воздухе чуть рассеялось. «Если позволите, Констанция», — продолжил он, уже неформально, — «я приставлю к вам своего порученца, облегчит ваше пребывание в городе». «Благодарна, Станислав Леонтьевич», — ответила она, и в голосе вновь зазвучали капризные нотки. «Но, умоляю, пусть он будет ненавязчив, без излишнего усердия. Я так устала от этого в Петербурге». Она изящно передернула плечами. «Знаете, неприятно ощущать себя трофеем в мужских играх». «Непременно учту», — поспешно заверил генерал, слегка смутившись. «Простите, вынужден откланяться, служба». «Конечно, Станислав Леонтьевич». «Благодарю за визит», — ответила Констанция, сделав легкий поклон. «Субботний бал, за вами прислать карету?» — переспросил он на прощание. «Непременно буду». «Благодарю, у меня своя», — улыбнулась она уже чисто формально. Оставшись одна, Констанция погрузилась в задумчивость. Уголки губ тронула усмешка. Она хорошо разглядела тот плотоядный блеск в глазах генерала. Коста знала цену своей привлекательности. Не ослепительная красота светской львицы, а иным очарованием. Русалка, сирена, способная опутать незримыми сетями. Редкий мужчина мог устоять. Свободная, богатая, и что куда важнее, умная, практичная, расчетливая. Она жила так, как хотела, и ни на миг не сомневалась, вытащить брата из пропасти лишь вопрос времени и ее неутомимой воли. Немного терпения и все получится. Субботний бал в офицерском собрании стал для Констанции маленьким триумфом. Ее платье, казавшееся простым на первый взгляд, подчеркивало безупречный вкус и делало ее ослепительной. Местные красавицы в нарядах, модных 2-3 года назад, поблекли рядом с ней. Княгиня двигалась легко и грациозно, ее очарование было непринужденным, естественным, как дыхание. Единственной, кто мог бы составить ей конкуренцию, была 17-летняя графиня Прасковья Курбатова. Но Констанция, подойдя к надутой девушке в перерыве между танцами, за считанные минуты растопила ее неловкость. Неопытная Прасковья, незнакомая с тонкостями высшего света, была покорена обаянием княгини и к концу вечера уже считала ее лучшей подругой, по крайней мере, на время кавказского сезона. Мать графини тут же пригласила Констанцию в гости. Среди молодых офицеров разгорелось нешуточное соперничество за право пригласить княгиню на танец. Заметив ее усталость после третьего танца подряд, Мазуров решил воспользоваться правами начальника и старшего. «Прошу вас, княгиня, «Присядьте», — он пододвинул кресло. «Поражаюсь вашей выносливости. Три тура без передышки. Эх, молодость». Генерал тяжело вздохнул. «Как я скучаю по Петербургу. 3 года без выезда на Кавказе, признаюсь, изрядно утомили. А как ваша семья, Станислав Леонтьевич?» — спросила Констанция, принимая стакан лимонада. «Супруга с дочерью навещали меня 2 года назад, но дорога для нее утомительна, да и я, видимо, уже не тот желанный муж, ради которого стоит терпеть все тяготы пути». Он попытался улыбнуться, но в глазах мелькнула горечь. «Станислав Леонтьевич, мне кажется, вы просто напрашиваетесь на комплимент», — лукаво парировала Констанция, поймав его взгляд. «Станислав Леонтьевич, что вы можете мне сказать о графе Иванове Васильеве?» «Простите, Констанция, а чем вас заинтересовал полковник?» — искренне удивился генерал. «Ничего интересного и интригующего. Его супруга, графиня Екатерина, просила передать письма. Также письма князю Андрею от Маргариты и отца. Я немного знакома с ними». «Ах, вот вы о чем, я могу послать гонца, но, как мне известно, весь личный состав вместе с командирами вышли на усиление линии. Большего не знаю, это пластунский батальон и находится не в моем подчинении, а вот и их прямое начальство». «Николай Леонидович», — позвал Мазуров грузного генерала в красной черкеске, с Георгием на груди и Анной на шее, «атаман Кавказского казачьего войска, генерал-майор Колосов, Николай Леонидович». Колосов коротко поклонился и щелкнул каблуками. «Счастлив быть представленным вам, ваше сиятельство. Вы столь очаровательны и неотразимы, что я получил изрядную взбучку от своей супруги. Вот теперь опасаюсь возвращаться домой». Сделанные комплименты шутка были грубоваты и по-военному прямы. Княгиня в затруднении привезла письма графу Иванову и князю Долгорукому. Желает вручить лично. «Боюсь, княгиня, сейчас это невозможно. Батальон выступил в поход в полном составе. Когда он вернется, трудно предсказать. Вам же следовать за ними категорически не рекомендую. Разумнее дождаться их возвращения. Надеюсь, это случится в сентябре». Глава 31. 2 недели я мотался между сотнями. Из 3-й, в 4-ю, из 4-й, в 5-ю. Показывал, инструктировал, по 2 дня наблюдал за тренировками. Направление задано, оставалось лишь следить, чтобы мои указания выполнялись добросовестно. Мы отработали тактику, детально обсудили действия в предстоящих стычках с непримиримыми. Командирам казачьих полков я предъявил свои полномочия и строго обязал их сотни тренироваться в связке с моими бойцами. Понимая всю серьезность грядущих боев, все подразделения занимались усердно, торопясь обрести столь необходимые навыки. Бойцы получили новое оружие, снаряжение. Я лично привез дополнительную партию гранат. Начало сентября. 3-я сотня Веселова демонстрировала куда более высокую выучку. Неудивительно, в ее рядах служили 27 ветеранов, прошедших сиденье в Армянской области и закаленных в боях. В них я не сомневался. А вот 4-я и 5-я сотни. Они вызывали тревогу. В том, что задачу выполнит, верил. Но вопрос стоял иначе. Какой ценой? От Хайбулы все это время не было гонцов. Значит, на его участке пока спокойно. Со дня на день должны подойти 1-я и 2-я сотни, а с ними 1,5 сотни семеновцев с Соловьевым. Полуэскадрон тверских драгун под командой подполковника Шувалова. Пока что все шло строго по плану. Оставалось только ждать и готовиться. Небольшие партии разведчиков постоянно патрулировали в 10 верстах от границы линии. Иногда заходили глубже. Хотел пойти в глубокую разведку, но мои ближники категорически отказались выполнять на их взгляд глупый приказ. В разведку ушли Костя, Азим и Халид. Одеты просто, в местные одеяния, ружья и пистолеты в чехлах. Разведка на 4 дня. Оставалось только ждать. Утром вернулся патруль. «Наши идут, командир». Вдали показалась стройная колонна 1-й и 2-й сотни со всеми дополнительными подразделениями. Ко мне подскакала группа командиров во главе с Андреем. «Здравия желаю, господин полковник». Радостно поприветствовал меня он, соскакивая с лошади. «Отряд в полном составе прибыл. Больных и отставших нет», — докладывает начальник штаба Исаул Долгорукий. «С лошадей соскочили Соловьев, Шувалов и незнакомый штаб-ротмистр тверских драгун, все в запыленных мундирах, уставшие, но довольные окончанием марша. Штаб-ротмистр Самойлов, командир полуэскадрона», — представился незнакомый офицер. «Исаул, распорядитесь разбить лагерь, стоянка неопределенное время. Вечером, господа, прошу на ужин. Скромно, по-походному. Аслан и Савва раздобыли мясо и картошки с овощами. Решил приготовить казан-кебаб, который стал не менее популярным блюдом, чем плов. Готовка мне по душе, но только иногда. Старшина Еремы притащил медный котел приличных размеров. Повар сотни принес поварской инструмент, а сам стал поваренком, внимательно отслеживая мои действия. Аромат жареного мяса и специй поплыл по стоянке. Сытно поужинав, мы сидели у костра. Я варил себе кофе, остальные пили чай. Пламя костра отбрасывало неровные тени, прыгающие по лицам сидящих. «Спой, командир, про дороги», — негромко попросил Ерема, глядя на тлеющие угли. Душа просит. «Да, спойте, Петр Алексеевич», — тихо поддержал ротмистр Малышев. Все офицеры негромко заговорили, устраиваясь поудобнее. Саня с гармоникой пристроился рядом. Дождавшись моего кивка, начал проигрыш. Я вздохнул, собрался с мыслями и затянул, чуть хрипловато, первый куплет. «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да сплошной бурьян, знать не можешь, доли своей, может, крылья сложишь, посреди степей». К моему голосу осторожно, словно боясь спугнуть настрой, присоединился голос Саввы. Чуть позже подхватил Еркин. Слова песни, тяжелые и пронзительные, поплыли над спящим лагерем, разрывая ночную темноту. К нашему костру, привлеченные знакомой мелодией, тихо подтягивались другие бойцы, садились на корточки, на землю, молча, впитывая каждое слово. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне, неживой лежит. В отсвете костра на загрубевшей щеке Еремы блеснула и скатилась одинокая слеза. Он ее не замечал, весь уйдя в песню, в горькие дороги, что она вспахивала в памяти. Ротмистр Малашев сидел с застывшим лицом, было видно, как глубоко он переживает слова песни. Наши голоса, сдавленные и глухие в куплетах, набирали силу в припеве, сливаясь в один мощный, щемящий стон. «Нам дороги эти, позабыть нельзя», и снова откатывались в минорную тишину строки. Я замолк, последняя нота растаяла в воздухе. Над лагерем повисла густая, почти осязаемая тишина. Каждый сидел, отгороженный от других этим внезапным молчанием, уйдя в себя, в те самые глубины, куда песня добралась своим горьким жалом. Никто не шевелился, только потрескивали угли костра. Эта песня, простая и проникновенная, вывернула наизнанку все, что копилось в душе: усталость, тоску, страх потерь. Она коснулась самого нутра, оставив после себя щемящую пустоту и странное, тяжкое братство тех, кто эту боль теперь носил в себе. В сотне все знали, песню сочинил я. Странно, но мысль о плагиате не вызывала ни капли вины. В той, прошлой жизни, она стала моей, как ни одна другая. Не просто словами и мелодией, а чем-то глубже, важнее. Особенно после того, как я прошагал по суровым, военным дорогам, теряя близких друзей, часть себя. Она перестала быть просто песней. Она стала моим откровением, выстраданной исповедью, кристаллизованной болью. Когда я пел ее сейчас, звучала не просто мелодия, звучала душа, прожигая горло и вырываясь наружу всей тяжестью памяти. Это была уже не чужая песня. Это была моя боль, обретшая голос. Кровью и слезами заплачено за право назвать ее своей. Долгая, насыщенная тишина, последовавшая за песней, казалось, вобрала в себя все отзвуки. И сквозь нее, словно толщу густого тумана, пробился тихий голос Муравина, осторожный, нерешительный, боящийся нарушить завороженную тишину. «Петр Алексеевич, как вам удается?» Он запнулся, не найдя слов, и смутился, не услышав отклика. «Сочинять такие песни? Вам, Константин?» Голос подполковника Шувалова прозвучал глухо, но твердо, и другим молодым офицерам, пока не понять ту пропасть, которую обнажает эта песня. «Не стыдитесь смущения. Истинный ее смысл открывается лишь тому, кто изведал жгучую боль потери боевых товарищей, кто глядел в бездну и познал холодный ужас смерти на краю. Я погрузился в пучину давних воспоминаний, отгороженный от настоящего стеной молчания. Меня не трогали. Дни напролет сливались в череду изматывающих тренировок и слаживающих маневров моих бойцов с казаками Соловьева. Казачье ворчание, глухое и постоянное, не мешало им старательно выполнять приказы. Постепенно движения подразделений становились отточенными, перестроения молниеносными. Урядники не давали спуску молодежи, не хлебнувшей еще лиха в настоящих кавалерийских сечах. Драгуны, которым предстояла особая задача, муштровались отдельно. По вечерам казаки, семеновцы, чей лагерь располагался отдельно, коротали время у костров, наслаждаясь коротким отдыхом. «Эх, до каких пор, дядька Макар?» — стонал молодой казак, первогодок Николка, потягивая натруженные плечи. Шайтан Иван совсем заездил. Одно крутишь, будто мельница, с утра до ночи. Скорее бы в дело, завянь, зелень, рявкнул урядник Макар, выбивая трубку. Без Полковникова слова ни шагу не ступим, ни твоей пустой башке о том судить. Помнишь, что баит полковник, лучше ведро пота, чем каплю крови. Хором подхватили казаки вокруг. Вот видишь, Макар ткнул пальцем в сторону Николки. Да чего тебе толдычить, пустое. Делай, что велено, молчком, да с душой вкладывайся. Да я ж все ученья, дядька, как отче наш знаю. Не сдавался парень. Знаешь, усмехнулся Макар, на тренировке, под присмотром, одно. А вот попробуй, когда на тебя горская лава несется, втрое числом. Рожи, что у чертей, орут, мочи нет. Вот тогда нутро и подводит. Командир командует, ты делаешь, не рассуждая, но и смекалку держать наготове. Молодой казак либо храбр да глуп, либо умен да трусоват. Ну а я-то каким, дядька Макар, лукаво блеснул глазами Николка. К первым, ясное дело, хрипло рассмеялся урядник, закручивая ус. Пошутковали и будя. А теперь слушай сюда, казачата. Первое, в собачью свалку без толку не ломись. Второе, спину товарища береги, как свою. Третье, самое главное, победа и общая польза, дороже твоей дури и удали, а то пропадешь не за грош, без следа и пользы. Подполковник Шувалов и штаб-ротмистр Самойлов расположились у походного костра в лагере тверских драгун. Вокруг сновали драгуны, занятые повседневными хлопотами. Чинили сбрую, точили сабли, готовили пищу в походных котлах. К офицерам подсели трое сослуживцев. «Скажите, Александр Константинович», — обратился один из новоприбывших, молодой подпоручик, к Шувалову, — «вы давно знаете полковника?» Шувалов на мгновение задумался, его взгляд скользнул по дымке над лагерем. «Да, пожалуй, с самого начала его военной стези», — усмехнулся он. «Как так?» — удивился подпоручик. «Я был членом экзаменационной комиссии во времена службы в Московском кадетском корпусе. Он тогда, по окончании Мариинского института, держал экзамен на офицерский чин, сдал блестяще, лучше всех, и по особому ходатайству был произведен прямо в подпоручики. Личность необыкновенная», — воскликнул подпоручик. «Столько легенд о нем ходит по всей кордонной линии, и боец отменный, и командир образцовый. К тому же, говорят, сочинитель песен, и жена графиня, настоящая красавица. Как ему все удается, ума не приложу, не иначе, как нечистый помогает. Полно вам, подпоручик, нелепицу пересказывать», — поморщился штаб-ротмистр Самойлов, стряхивая пепел с мундира. «Но он же сторонится нашего общества», — не унимался молодой офицер. «Ни на собраниях, ни на празднествах, про балы и говорить нечего, я его ни разу не видел. Не иначе, стыдится своего простого происхождения, ГМ, не сказал бы», — протянул Самойлов с сомнением. «Конечно, мы в походе, не до светских условностей, но чувствуется в нем порода, что ли. Вчера на маневрах наблюдал, как он цукал казаков, ни крика, ни ругани. А я, признаться, слушая его ровный, стальной голос, сам невольно вытянулся. И казаки, с их вольницей, слушали, как вкопанные, и выполняли беспрекословно. Да чего уж там», — с досадой бросил окурок в костер поручик постарше. «Вы посмотрите на его пластунов. Такого толкового снаряжения и дисциплины я ни в одной части не видывал. Временный бивуак они с устройства отхожих мест начали. Централизованное питание, представьте. Мы с марша валимся с ног, ставим палатки кое-как, цыганский табор, а не лагерь. А его батальон пришел, мигом разбился по всем правилам, и тут же кухня дымит, люди сыты. Есть чему поучиться», — вздохнул штаб-ротмистр, глядя в сторону аккуратного расположения чужого батальона. «А мне кажется, господа», — горько усмехнулся поручик, звонко стукнув по колену, — «что у нас подобного никогда не случится. Вернулась разведка с опозданием на 3 дня. Здравия, командир». Костя с Азимом и Халидом подошли к моему штабу под навесом фургона, уставшие, в запыленной одежде. «Садитесь. Почему задержались?» «Я уже переживать стал. Далеко зашли, обратно кружным путем пришлось возвращаться. Горцы собираются на северо-востоке. Не меньше 2500, из них 1000 конных. Давно таким скопом не ходили в набег. Говорят, Абдулла Хамин призвал всех, кого можно. Я задумался, переваривая информацию. Хунзахские беки сильно боятся, люди стали уходить из селений. Они много воинов нет, могут собирать 3-4 сотни, наверное», — добавил Халид. «Может, врут про 1000? Попробовал я смягчить впечатление. «Нет, командир, верные люди говорили. Да, уж порадовали. Ладно, отдыхайте. Андрей, присутствующий при разговоре, успел посчитать. У нас 550 наших и 600 конных. Хайбулы пара сотен. Ну не такой страшный расклад. Если еще по уму принять их, он посмотрел на меня. Можем и хорошего пенделя дать. Не можем, Андрей, а должны. Мне нужно встретиться с Хайбулой. Глава 32. Зимний дворец. Кабинет генерала Бенкендорфа. Здравия желаю, ваше высокопревосходительство. Генерал Дубельт стоял с озабоченным лицом. Бенкендорф, внимательно посмотрев на него, кивнул. Здравствуйте, Леонтий Васильевич. Шеф своим обращением снимал официоз с беседы. Вы чем-то озабочены? Да, Александр Христофорович. Вчера получили почту по нашим каналам. Развернутый доклад Куликова и доклад полковника Иванова Васильева. И, было видно, как напрягся Бенкендорф. Начните с доклада Иванова Васильева. Операция началась. Хайбула открыто отошел от непримиримых, объявил себя ханом аварским и сел в селении Картах. Произошел раскол между ним и Абдулахамином. Он объявлен предателем и клетвопреступником. Полковник уверен, что последуют карательные меры, и он готовится к ним. Хайбуле выданы деньги и оружие. Его семья у Иванова, под его охраной, и спрашивает дозволения, в случае необходимости перевести ее к себе, в подмосковное имение. Также, подтвердить признание за Хайбулой дворянского звания, после заключения с ним мирного договора. После всего, просит содействия, определить на учение его сына в кадетский корпус. Вы уверены, Леонтий Васильевич, что Хайбула с помощью полковника сможет устоять против фанатиков Абдулахамина? Трудно сказать, Александр Христофорович, не зная полной обстановки. Полковник Иванов, хороший тактик и стратег, разбирается в хитросплетениях местных дел. Сам факт, что ему удалось уговорить Хайбулу на такой поступок, говорит обо всем. Уверен, результат будет. Хорошо, что по делам Куликова, дела, которые он расследовал, закончены. Он особо подчеркивает, дела, которые он может проводить в пределах своей компетенции. Дубельт немного смутился. А есть иные дела? Удивился Бенкендорф. Да, Александр Христофорович. Многие из них связываются с оберинтендантом, генерал-майором Смолиным. Что же такого в нем примечательного? Он брат жены генерал-интенданта Лукомского. Бенкендорф откинулся на спинку кресла, задумался. Кто бы сомневался, тихо сказал Бенкендорф, размышляя, глядя на бумаги, разложенные на столе. Соберите сведения о генерале Лукомском. Проведите, негласно, ревизию. Повторяю, негласно и аккуратно. Мелочи меня не интересуют. Надеюсь, Леонтий Васильевич, вы понимаете, что должны проявить деликатность. Я должен знать меру участия генерала в кавказских делах. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Дубельт поклонился и вышел. 2 недели с лишним минуло с тех пор, как Констанция прибыла в Пятигорск. Гостиничный номер она покинула. По ее просьбе порученец генерала, капитан Свешников Анатолий Петрович, подыскал и снял скромный, но приличный домик. Курорт пустел на глазах, основная масса отдыхающих разъехалась по домам, предчувствуя скорое межсезонье. И все же княгиня оставалась яркой звездой в оскудевшем мужском обществе Пятигорска, купаясь в лучах их внимания. Однако назойливость некоторых поклонников начала ее утомлять. Особенно докучливы были ухаживания грузинского князя Арбелиани, офицера эскадрона грузинской милиции. Капитан Свешников, напротив, являл образец корректности и такта. Генерал Мазуров благосклонно отнесся к просьбе княгини о защите от назойливых поклонников, и Анатолий Петрович стал для Арбелиани непреодолимой преградой. Констанция успела осмотреть все окрестные красоты и аккуратно посещала источники, хотя необходимость терпеть неизменную свиту при каждом выходе ее тяготила. С капитаном же у нее сложились легкие, почти дружеские отношения. Иногда она приглашала его разделить чай, и за беседой время летело незаметно. Анатолий оказался человеком начитанным и остроумным. Констанция четко обозначила пределы их общения, но капитан, прекрасно зная свое место, был безмерно счастлив уже привилегией часто видеть княгиню и слышать ее голос. Большего он не смел и желать. «Добрый день, Констанция Борисовна!» Капитан предстал перед нею, и по его чуть сдвинутым бровям княгиня сразу поняла, новости нерадостные. «Станислав Леонтьевич просит передать свои извинения, но считает необходимым. Вам следует проявить осмотрительность и временно отказаться от выездов за городскую черту. Анатоль, что стряслось?» Тревога сжала ее сердце. «Умоляю не волноваться, ваше сиятельство». Свешников сделал успокаивающий жест. «Никакой непосредственной угрозы нет, но получены донесения об активности непримиримых, замечены сборища горцев. Его превосходительство, как водится, принял меры. Вероятность реальной опасности ничтожна. Это лишь предосторожность». «Ладно». Констанция вздохнула, стараясь отогнать беспокойство. «Надеюсь, все обойдется. Вы позавтракаете со мной, Анатоль». «С глубочайшей признательностью, ваше сиятельство», капитан почтительно склонил голову, и в глазах его мелькнуло привычное обожание. «Для меня это всегда честь. Завтрак подавали поистине княжески. Яства доставлялись из лучшего ресторана гостиницы, и капитан, обычно довольствовавшийся скромным пайком, отдавал должное изысканным блюдам. Мысль о стоимости этого пиршества, неподъемной для его жалования, заставила его вдруг почувствовать себя неловко. Он поднял взгляд и замер. Княгиня, отодвинув свою тарелку, с легкой, чуть насмешливой улыбкой наблюдала за его аппетитом. «Полно вам смущаться, Анатоль», — прозвучал ее ласковый, но твердый голос. «Вы, я вижу, завтракать не успели. Считайте это малой платой за ваше ко мне внимание и заботу». Служанка бесшумно разлила по фарфоровым чашкам ароматный чай. «Анатоль», — княгиня задумчиво помешала ложечкой сахар, — «вы знакомы с графом Ивановым Васильевым?» Капитан выпрямился. «Лично нет, ваше сиятельство, но в штабе встречал не раз. Вам угодно его видеть?» «Да, его графиня и родня князя Долгорукова, прослышав о моем отъезде на Кавказ, вручили письма, с наказом передать лично». «Ох, ваше сиятельство», лицо Свешникова омрачилось. «Они в походе, когда вернутся, даже предположить не берусь. Жаль». Констанция вздохнула, потом ее глаза блеснули любопытством. «А что за необыкновенные истории про графа рассказывают? Словно героя какого древнего эпоса рисуют».